Глава первая. Неожиданный подарок. Пока ехали в автомобиле, Лорен еще держалась. Но стоило ей попрощаться с адвокатом и войти в старый обшарпанный подъезд, как силы ее оставили. Она прижалась спиной к стене и сползла по ней вниз. Села, уткнувшись локтями в колени, спрятала лицо в ладонях и разревелась. Сперва очень тихо, но потом рыдания прорвались, и она уже плакала в голос, захлебываясь, задыхаясь от жалости к себе, от безысходности и от горькой обиды. Она ведь никого не хотела обмануть и обворовать. Просто подделала справку о доходах, чтобы получить ссуду на лечение бабушки. «Я бы отдала», — шептала Лорен между сдавленными рыданиями. «Ну и что мне оставалось делать? Что? Не соглашаться? Идти на каторгу? 10 лет! 10! А тут всего год. Это просто работа. Просто работа. Контракт лежит в гильдии законников. Он оформлен по правилам. Никто не рискнет обманывать законников. Мне ничего не сделают. Только по согласию. Да, страшно, стыдно. Но зато потом мы уедем из этого проклятого города. Никто не узнает. Ну, потерплю, смирюсь. Притворюсь куклой без эмоций, без чувств. Это же просто игра. Просто игра. Не хочу. Как же я не хочу? А вдруг он захочет чего-нибудь неподобающего? Что делать? Что же делать?» Она всхлипнула особо громко и притихла. Затем зло тряхнула головой, вытерла лицо подолом платья и, обхватив себя за плечи, уставилась в стену напротив. Какой-то шутник нарисовал на стене кривой подсолнух и подписал: «Потри лепесток, и желание исполнится». Несколько дней назад она, шутя, потерла этот лепесток, но забыла загадать себе могущественного мужа. Схлипы стали тише. Лорен раскачивалась из стороны в сторону, словно хотела убаюкать себя и уговорить: «Я что-нибудь придумаю. Я придумаю, где найти деньги и расторгнуть контракт. Это ненадолго. Я обязательно что-нибудь придумаю. Вот если бы я была замужем за магом, никто бы не посмел меня так унизить. Магов боятся и уважают. Как же тошно!» Она еще немного посидела, бездумно глядя на ярко-желтый цветок, потом медленно поднялась и побрела на третий этаж. Проходя мимо рисунка, дотронулась до кривого лепестка и прошептала: «Хочу такого мужа, которого будут все бояться». Она поднималась по лестнице, когда позади что-то вспыхнуло, и в голове раздался вкрадчивый детский голосок: «Твое желание исполнится». «Ну вот, уже слуховые галлюцинации начались», — подумала Лорен и уже решительнее зашагала наверх. «Милая, это ты?» — бабушка выглянула из малюсенькой кухни и улыбнулась. «Я поставлю воду греть. Тебе надо вымыться. 2 ведер хватит?» Лорен услышала стук заслонки. Это ба подложила поленья в дровяную печь, на которой они и готовили, и воду грели. «Ко мне заходил милый мальчик Мегель. Сказал, что ты уехала на 10 дней в пригород на работу. Он оставил деньги и продукты. Очень достойный молодой человек. Сказал, что вы вместе работаете. Это так?» «Да», — выдавила из себя Лорен. Она и не знала, что адвокат приходил к бабуле. И денег оставил. Какой замечательный человек. И симпатичный. Нет, все же хорошо, что она согласилась. Он плохого бы не предложил. «Он о тебе расспрашивал». Пожилая красивая женщина в теплом стеганом халате и меховых тапочках выглянула из кухни. «Он за тобой ухаживает?» Она лукаво посмотрела поверх очков. «Нет, ба, мы просто коллеги. У меня для тебя потрясающая новость. Я подписала годовой контракт и завтра уплываю в Новый Свет. Буду там детей нянчить в богатой семье. Я уже и аванс получила. Его тебе как раз хватит и на лечение, и на жизнь. Я тебе буду присылать каждый месяц еще. Заработаю, мы с тобой купим дом и уедем жить в деревню. Там сады, виноградники, чистый воздух. Все, как ты мечтала». «Почему так быстро? Лора, деточка, мы же не успеем тебя собрать». «Ба, не переживай. Я буду тебе звонить и писать. Это же не 10 лет. Это всего на год. Знаешь, какой конкурс я выдержала? Из 50 девушек. И победила, потому что сказала, что могу уехать прямо завтра. Это такая удача. Очень богатые люди. У них большой дом, сад, яхта». Лоран тарахтела без умолку, чтобы только бабушка не заподозрила ее во вранье. «А сейчас собирайся. Я вызову для тебя карету и отправлю в больницу. И ты, наконец, вылечишь свой желудок. Не спорь, я уже вызываю. Теперь у нас есть деньги. Я выпишу чек». Лорен сняла со стены старенький фонарь, большой и громоздкий, из самых первых моделей, магический кристалл которых хранился в отдельно в большой шкатулке, и его нужно было носить к магу, заряжать каждые 20 дней. Это была самая дорогая вещь в их доме, оставшаяся от деда. Лорен грустно улыбнулась. Был бы он жив, они никогда бы не попали в такую ситуацию. Но деда уже 6 лет как нет в этом мире. Она набрала знакомый номер. «Оператор, соедините меня с госпиталем Святой Дануты», — послышались гудки. «Это Лорен Сандра Кастро. Да, у меня появились деньги. Да, чеком. Хорошо, ждем». «Ба!» — закричала она. «Карета из госпиталя прибудет через 30 минут. Где твои вещи?» Бабушка опомниться не успела, как была собрана, расцелована в обе щеки, погружена в карету, получив на прощание 100 уверений, что Лорен будет писать каждый день, звонить раз в месяц, одеваться тепло, кушать нормально и никому не позволить себя обижать. Лорен усердно улыбалась и махала рукой, пока карета не свернула в сторону главной улицы, а затем вернулась в пустую квартиру. Поднимаясь по лестнице, она с удивлением отметила, что на месте корявого желтого цветка сияет большая дырка. Чудеса, да и только. А может, ей привиделось? «Папа! Я покакала!» Гости замолчали, оглянувшись на источник шума. Звонкий голос эхом пронесся по огромной столовой, и в зал вошла девчушка 3 лет. Она, путаясь упитанными ножками в спущенных трусах, гордо несла в вытянутых руках зеленый горшок. «Вероника!» — укоризненно проговорил герцог, бросая на тарелку салфетку и поднимаясь из-за стола. «У меня гости!» И мне интересно смотреть на девочку с грязной попой. «Попу надо вытелить», — совершенно серьезно произнесла Вероника и, поставив горшок на пол, развернулась к отцу задом, выставив вверх то место, которое нуждалось в вытирании. Среди гостей раздались смешки. «Донья Вероника, позвольте сопроводить вас в ванную». Герцог улыбнулся и протянул дочери руку. «Константин, убери». Дворецкий стремительной тенью метнулся от стены и, подхватив горшок, исчез в черном облачке. «И что это означает?» — грозно нахмурил брови Марк, когда они с младшей дочерью вышли в коридор и застали там остальных детей, вооруженных подслушивающими трубками. «Тсс!» — отмахнулся от него старший сын, прижимая трубку к двери. «Папа, я отведу Верку в ванну». «Спасибо, София», — улыбнулся дочери герцог, и, передав ей руку малышке, повернулся к остальным 3 детям. Софии было уже 10. Она вполне могла справиться с проблемой, как и старшие. Но 16-летние близнецы Бернард Эррер и Альба Эстер прильнули к двери, прислушиваясь к разговору, а 14-летний Винсент стоял, прислонившись к стене, и внимательно смотрел на отца. У него были точно такие же черные глаза, как и у герцога. «Отвлекитесь от прослушки», — фыркнул Дон, дергая дочь за кончик косы. «Я и так вам расскажу, о чем сейчас идет разговор. Дамы наперебой расспрашивают Аманды и Диего о моих предпочтениях, а Доны им врут без зазрения совести. Донья Евгеника сейчас начнет расписывать, как тяжело детям без матери, и как она мечтает иметь 5 детей, чтобы подарить им любовь и ласку. А Донья Себастьяна вздыхает и напоминает, что она закончила институт домохозяек с отличием. «Все ты знаешь», — Альба вытащила из уха заглушку и повернулась к отцу. «Ага, именно об этом они и говорят, курица ощипанная», — усмехнулся Бернард. «Вин, гони золотой, это не она». «Дети, что происходит?» «Младшим нужна мама», — без улыбки произнесла Альба, выступая вперед братьев. «Настоящая мама, а не этот инкубатор. «И мы разослали по всему городу свои цветики», — быстро протараторил Бернард, пряча взгляд. «Ну, чтобы мама увидела и захотела нас найти». Он смущенно покосился на сестру. «Ты не подумай, мы же не дети, все понимаем. Так вот, сегодня оно сбылось, но мы не знаем, какой цветик, не знаем у кого. Вот и смотрим, а вдруг это кто-то из них?» Винсент кивнул головой на дверь. Герцог закатил глаза. Он не поверил ни единому слову, но проверять времени не было. «Дети, вы хоть понимаете, сколько надо вложить магии, привязок, сил?» «Папа, мы все понимаем, поэтому у нас и получилось только притянуть ее, а кто это, мы не знаем», — сокрушенно добавила подошедшая София. «Мой цветик сработал», — улыбнулась Вероника. «У нас будет мама». «Боги, чем я вас прогневал, что у меня такие умные дети?» — воскликнул герцог перед тем, как вернуться к гостям. «Пронесло?» — шепнул Винсент, когда двери в столовую закрылись. «Не думаю», — протянула Альба, теребя косу. «Что мы знаем о ней?» «Она живет в бедных кварталах», — дружно воскликнули София и Бернард. «И она красивая», — кивнула Вероника. «И чистое сердцем», — добавил Бернард. «И отец нас убьет, если узнает правду», — закончила с тоской Альба. «Донна и Доньи, позвольте вмешаться в ваш, несомненно, важный разговор». От стены отделилась тень, и в круг света вышел дворецкий. «Константин, ты подслушивал?» — негодующе воскликнула Альба. «Все непременно, моя госпожа. А как же иначе?» — улыбнулся дворецкий. «Так вот, я позволил себе немного исправить ваше колдовство, убрав из него приворот и заменив его на шанс. Нельзя лишать людей выбора. Вы ведь это понимаете, юные доны?» «Константин, ты же демон, а ведешь себя как ангел!» — выпалил Винсент. «Поверьте, старику Константину, так будет намного интереснее. А теперь, не хотите ли взглянуть на щенков, которых утром родила любимая сука Дона Марка?» Марк вернулся за стол в тот самый момент, когда престарелая Донья Мария, мать его гостей, увлеченно рассказывала Диего, как нужно чистить сосуды при помощи мочи молодого буйвола и чеснока. Как ему надоели эти невесты, утомившие за неделю так, что хотелось кого-нибудь удушить. Он улыбнулся кукольной блондинке, даже имени девицы не помнил, и лично подлил ей вина из хрустальной бутылки. «Ах, Дон Марк, вы такой замечательный отец! Я не понимаю вашу супругу, как можно было уйти от такого мужчины?» «Женщин иногда трудно понять». Дон Диего поднял бокал, задумчиво рассматривая на свет бордо восьмилетней выдержки. «Поэтому вы предпочитаете мужчин?» Невинно похлопала ресницами блондинка. «И поэтому тоже», — улыбнулся ей Диего. Марк про себя хохотал. Он специально пригласил Диего на обед, чтобы подразнить чопорное светское общество. «Ах, как их бесит холеный красавчик, играющий за другую команду! Губки поджали, переглядываются презрительно. Ханжи и лицемерки. Еще бы! Один из богатейших наследников континента, Дон Диего разочаровал всех дам мира, начав открыто встречаться с мужчинами. Но Диего был магом редчайшей специализации и очень сильного дара, поэтому и король, и орден снисходительно отнеслись к его шалостям. В конце концов, это дело каждого, куда совать свой член. Главное, что друг он верный и помощник незаменимый. А вот Аманда не такой, хитрый, расчетливый, скользкий, вставит нож в спину и не поморщится. Поэтому Марк и держит его при себе. Такую змею лучше не выпускать из вида. Вот и сейчас глаза у друга Аманды как-то лихорадочно блестят. А в голове то и дело мелькает мысль о какой-то шпионке и предвкушение скорой победы. Да он уже примеряет на себя плащ великого магистра. Интересно. Никто не знал о даре, проснувшемся у герцога несколько лет назад, стихийной телепатии. Изредка Марк мог непроизвольно улавливать чужие мысли и эмоции. Не всегда, не по желанию, спонтанно. Но как иногда полезно. Так что ж ты задумал, друг скользкий? Что-то хозяин молчит, — кокетливо коснулась его руки Донья Евгеника. Ах, Дон Марк, о вашем замке ходят такие невероятные истории. Говорят, что вам прислуживает сам дьявол. Это правда? Правда. И кто же он? Мой дворецкий, Константин. А-ха-ха, вы такой шутник. Все, пора заканчивать этот балаган. Прав, Бернард, курица ощипанная. Такие же, как предыдущие четыре. Дон Марк, а чего бы вы хотели сейчас больше всего? Придушить тебя, старая ведьма. Снять с себя галстук, узкий новомодный пиджак и завалиться в элитный бордель «Веселая девственница», чтобы наконец-то предаться пороку и разврату. В столовой наступила оглушительная тишина, которую нарушил громкий смех Диего. «Я составлю вам компанию, друг мой». «Сочту за честь», — серьезно кивнул Марк, поднимаясь. «Господа, благодарю за прекрасно проведенное время. До свидания. Константин проводит вас». И больше не утруждая себя разговорами, он просто исчез из столовой. Да, неприлично, да, вульгарно и вызывающе, но плевать, надоели. Марк только успел стянуть пиджак и швырнуть его на диван, как дверь кабинета открылась, и в нее заглянула улыбающаяся Аманда. «Марк, дружище, когда прислать мой проигрыш?» «Который ты мне проигрываешь постоянно. Пари на последних скачках». «Неожиданный сюрприз». «Именно. Завтра у меня в 6 прием». «До завтра, друг мой. Кстати, Донья Евгеника очень даже ничего. И так на тебя смотрела. Не хочешь назвать ее следующей герцогиней Арти?» Аманда успела захлопнуть дверь раньше, чем в нее ударилась тяжелая стеклянная пепельница. Марк услышал хохот Дона и, налив в стакан немного кальвадоса, наконец-то упал на диван и вытянул ноги. Посидеть, выпить и пойти разобраться с детьми. Что они там придумали? Ведь врали. Все как один врали, даже малышка Вероника. Но зачем? Они ведь знают, что невест ему всегда подбирает король, и желание Марка никогда не учитывается. Лорен отшвырнула в сторону газету. Опять вся первая полоса посвящена герцогу Марку Ортису. С кем он встречался, с кем танцевал на весеннем балу, сколько стоит его автомобиль, и где он взял бриллиант, который подарил дочери его величества. И куча предположений. Куда девалась четвертая жена герцога? И кто будет пятый? Ставки принимают. Страна словно с ума сошла. Даже в камере женщины только о нем и судачили. Какой он красивый, какой богатый. Вот бы выйти за такого замуж. Лорен подняла газету, рассматривая портрет надменного герцога. Глаза словно тьмой подернуты. И взгляд такой, что хочется бежать. Но красив не отнять. Грант, сразу видно. Властный, порочный, надменный. Глава ордена, палач и судья для магов и аристократов. Толку о таком мечтать. Такие мужчины не для простых девушек. Пусть даже у этой девушки целый год университета. Лорен окинула взглядом раскрытый чемодан и сложенные на диване аккуратной стопкой вещи. Вещей было мало, очень мало. А ведь она вытащила все, что хранил шкаф. Панталончики, чулки, нижняя сорочка, корсет, нижние юбки и три платья. Одно она наденет, а два сложит в чемодан. Тонкий плащ, шляпка, перчатки и две пары обуви, домашние туфли и красивые черные ботиночки, которые она купила с последнего жалования на распродажу у сеньора Саммер. Лорен полюбовалась на ботинки и аккуратно положила их на дно чемодана. Нужно постараться сложить одежду, чтобы не помять. Кто знает, будет ли там утюг. Ну что за глупые мысли? Конечно, будет. Адвокат ведь сказал, что на полном обеспечении. Зазвонил Фаниль, и визгливый голос оператора сообщил, что с сеньоритой будет разговаривать Дон Мегель. Вспомни, дьявол, он и появится. Сердце громко стукнуло и замерло. Лорен почувствовала, как трясутся руки, а ноги стали ватными. Она присела на диван, изо всех сил вжимая трубку в ухо. «Сеньорита?» «Да, это я». «Через 10 минут я за вами заеду». Но в трубке послышались гудки. 10 минут. Лоренцо паниковала, страх нахлынул с новой силой, мешая сосредоточиться. Она заметалась по комнате, бросая вещи в чемодан, затем начала быстро одеваться. Чулки, панталоны на завязках. Как же неудобно. Говорят, что светские модницы привозят из Франкии коротенькие на резинках, но Лорен таких даже на картинках не видела. Нижняя рубашка, чуть коротковато, но сойдет, корсет, нижняя юбка и, наконец-то, платье. Строгое, из практичной коричневой шерсти, как раз для путешествия. Фух. Она едва успела сунуть ноги в туфли, когда в дверь требовательно застучали. «Лорен, вы готовы?» Дон Мегель был, как всегда, безупречен. Он улыбнулся и вошел в комнату. «Это все ваши вещи?» «Да», — пролепетала Лорен краснее. «Ваш чек. Часть оставшихся денег я отправил в госпиталь, как мы и договаривались. А это ваш экземпляр контракта, подписанный моим клиентом». Он выложил на стол контракт и чек. «Желаете оставить их дома или возьмете с собой?» «Чек оставлю бабушке, а документы возьму с собой. Мне с ними спокойнее как-то». Лорен просмотрела контракт. Все на месте, ничего не изменилось. Только сумма стала на ноль больше. Но имени клиента она прочесть не смогла. Оно раздваивалось и плыло перед глазами. Магическая защита. «Все правильно». Дождавшись кивка девушки, адвокат протянул руку. «Позвольте, я сложу его в папку, а вы пока наденьте шляпку и поспешим». Лорен отдала ему бумаги, а сама вышла в коридор, где на полке лежали шляпки и гребни. «Я положил папку в боковой отдел». Раздался голос Дона Мегеля, он появился в коридорчике, неся чемодан. Сразу стало тесно. Лорен окинула квартиру взглядом, потушила свет и вышла на лестничную клетку. «Если все получится, они с Ба уедут из этой дыры навсегда». «Но как же страшно!» «Наденьте повязку». Бросил ей на колени черную широкую ленту Дон Мегель, когда они сели в авто. Лорен покорно завязала глаза. Обратного пути нет. Сама виновата. Это просто игра. Игра, за которую очень хорошо платят. Очень. Ехали они недолго. Шины зашуршали по гравию, и автомобиль мягко остановился. «О, Господь всемогущий! Что надето на наш подарок?» — раздался веселый мужской голос. «А под платьем, небось, панталоны и корсет!» Невидимый мужчина явно веселился. «Прикажете переодеть?» Флегматично поинтересовался Дон Мегель, но Лорен услышала в его голосе смешок. «Нет-нет, я в нетерпении, так жажду увидеть лицо моего драгоценного друга. Только пусть наденет маску. И вот, завяжи ей этот бант. Подарок должен быть упакован». Он расхохотался, а Лорен почувствовала, как краснеет. «Это ее лучшее дорожное платье. Да в таких ходят все зажиточные горожане. Что он себе позволяет? Говорить о ней, словно ее здесь нет. Выезжай через 15 минут». Рядом стукнула дверь, тихо заурчал магический мотор, и Лорен услышала, как мимо проехало что-то большое и тяжелое. Сидеть с завязанными глазами было страшно. И она робко спросила. «Дон Мегель, теперь, когда ваш клиент уехал, можно мне снять повязку?» Вместо ответа мужские руки развязали бантик на затылке, как бы невзначай провели по щеке, и Лорен снова увидела закатное солнце. «Вот, наденьте». Серебристая полумаска, которая надежно скроет верхнюю часть лица. «Прекрасно». Лорен надела маску и сразу почувствовала себя защищенной, словно спрятала себя настоящую за посеребренной бумагой. «Пока у нас есть время, прослушайте инструкции. О чем вы будете сообщать в ваших докладах и как отправлять письма? И прошу вас, сеньорита, не дурить. Если вы нарушите наши договоренности, я упеку вас на каторгу в такое гнусное место, что вы будете мечтать о смерти ежеминутно. Вам ясно?» Из голоса адвоката пропала мягкость и вежливость. Из-за оболочки аристократа выглянул зверь, и Лорен испугалась. Испугалась по-настоящему. Во что же она ввязалась? Закончив инструктаж, Дон Мегель обмотал ее алой шелковой лентой, которая стоила наверняка дороже ее платья, ловко завязал под грудью большой бант, При этом огладил спину и бедра, словно складки разглаживал. Лорен едва сдержала неприятную дрожь, так и хотелось огреть наглеца по спине чем-нибудь тяжелым. Но она сдержалась. «Ваше служение начнется с момента, как дворецкий произнесет подарок. После этих слов игра начинается. Вам запрещено разговаривать без спроса и поднимать глаза. Вы должны стать куклой. Все ясно?» «Да». «Вот и отлично. Хорошо сделаете свою работу и станете богатой девушкой. Я рад за вас, Лорен». Больше они не сказали друг другу ни слова. Лорен сидела на заднем сиденье, куталась в одеяло и смотрела на дорогу. Автомобиль выехал из города и теперь несся по загородной трассе в сторону гор. Изредка они проезжали мимо огромных усадеб или больших домов, стоящих в красивых парках. В этой части пригорода Лорен никогда не была, а знала только, что здесь живут самые богатые люди страны. Один раз она сумела рассмотреть женщину в белом платье, которая играла в ручной мяч с большой черной собакой. Автомобиль подъехал к высоким чугунным воротам, приостановился, словно давая себя рассмотреть. Ворота бесшумно распахнулись, и они въехали на широкую гладкую дорогу, прорезавшую старый мрачный парк. Впереди высилась черная громада замка с острыми башнями и шпилями, украшенными статуями жутких монстров. А может, они статуями? Вон как глаза ворочаются, провожая взглядами движущийся автомобиль. Жуткое место, страшное и негостеприимное. Дон Мегер помог Лорен выбраться из машины и повел ее к высокой парадной двери. «Добро пожаловать в замок черных химер. Ничего не бойтесь. Ваш хозяин — человек эксцентричный, но не страшный. Поверьте мне, множество женщин мечтает оказаться на вашем месте». Он вел Лорен по полутемному коридору, освещенному редкими светильниками. Девушка думала, что, наверное, каторга была бы более приятным местом, чем этот замок. «Ждите. Дон Мегель». Лорен от неожиданности подскочила на месте. Откуда он взялся? Темная фигура отделилась от тени у стены, и на свет вышел молодой стройный мужчина в черном костюме, сидящем на нем безукоризненно. «Константин, это подарок для хозяина. Объяви, пожалуйста». Лорен поежилась под пристальным взглядом Константина и опустила глаза. Сердце больше не колотилось, как бешеное, только руки чуть дрожали. Обратного пути нет. «Подарок для его светлости, гранд-герцога Марко Эмилия Сантьяго Ортис де Сарате Мальдонадо». «Для кого? Для герцога Ортиса? Твою же!» Лорен покачнулась от ужаса. «Она подарок для синей бороды». Но дверь уже распахнулась, и Дон Мегель втолкнул ее в зал. Со всех сторон хлынул яркий свет. Лорен увидела множество людей, которые дружно смотрели в ее сторону. Впереди разодетой толпы стоял мужчина, чье лицо она сегодня рассматривала в газете. Дон Марк собственной персоной. Элегантен и разъярен. Нет, не разъярен. Он в бешенстве. Марк был без настроения. С утра в замок стекались гости, чтобы поздравить его старших детей с зачислением на первый курс Лондонского университета. Близнецы отбывали завтра, хотя занятия начинались только через 3 недели. Но Альба мечтала посмотреть северные провинции, и друг Марка обещал повозить их по стране. На сердце было беспокойно. Впервые его дети покидали отцовский дом. Да и газетчики изрядно нервировали. Но нельзя так просто выставить из дома всю эту толпу. Ее высочество Анесса должна была приехать с минуты на минуту, чтобы поздравить двоюродных кузенов, а принцессам, даже столь юным, необходимы свита и окружение. Когда прибыла Анесса, Марк сиял ослепительной улыбкой, раскланивался перед камерами и всячески выражал восторги, а про себя только не рычал от злости. Горгульи выловили в саду 3 шпионов, и один даже остался жив. А призраки обнаружили 2 ушлых фотографов у двери комнаты Бернарда. И теперь кровожадная натура магистра ордена требовала спуститься в подвал, чтобы узнать, кто же дал прытким ребятам план замка. Ну, а затем можно будет отдать их Константину. Его давно пора кормить. «Папа, речь!» К нему подошел серьезный, как никогда, Бернард. Темно-синий костюм от Лючии сидел на нем идеально, делая выше и стройнее. «Скажи речь, и давай закончим этот балаган», — шепнул сын. «Я вас люблю». Марк хотел потрепать его по волосам, но сдержался. Мальчик уже вырос. Под аплодисменты многочисленных гостей они прошли через зал, ожидавший их у помоста Альби. Принцесса Анесса стояла рядом и широко улыбалась. Она задорно подмигнула Марку и слегка похлопала веером по руке, что означало «время на исходе». «Благодарю всех за теплые слова в адрес моих детей», — слегка склонил голову в сторону гостей Марк. «Я и не заметил, как они выросли». Он говорил заранее подготовленную речь, а сам вспоминал, какими они родились. Маленькими, беззащитными, молчащими. Он тогда изрядно испугался, решив, что его первенцы не выживут. Но все обошлось. Первой подала голос Альба. За нею и Бернард начал дышать. Неужели эти красивые подростки — они? «Поднимем бокалы за Альбу Эстер и Бернарда Эррера. Да будет легок их путь». Принцесса распрощалась, за нею разъехались и гости. Дети ушли собираться и рассматривать подарки, и началась вторая часть спектакля. Потянулись гости поздравлять Марка с Днем Отца. Дурацкий обычай. В день совершеннолетия детей устраивать развеселую бесшабашную пьянку. Единственный приятный момент – можно снять галстук и расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки. И можно не улыбаться. Главное не забыть выставить из зала газетчиков, когда закончится торжественная часть, и девушки из «Святой девственницы» начнут выступление. «Магистр!» К Марку подошел епископ Ивелийский, давний и непримиримый враг. «Я получил сведения, что в застенках ордена уже несколько недель содержится один из наших братьев». «Отец Фердинанд», — кивнул Марк, глядя на епископа с неприкрытым презрением. «В чем его обвиняют? И отчего вы не поставили нас в известность? С каких это пор орден должен отчитываться перед церковью единого?» «Ну что вы, магистр?» — небрежно взмахнул рукой епископ. «Я просто хочу знать, в чем вы обвиняете нашего брата, и есть ли у вас доказательства его вины?» «В педофилии», — жестко ответил Марк. «Доказательств предостаточно. Отец Фердинанд будет публично оскоплен и казнен». Епископ отшатнулся от Марка, когда фигура великого магистра подернулась дымкой. «Вы не имеете права», — прошепел он. «Казнить публично можно только по разрешению его величества». «У меня будет это разрешение», — холодно заявил Марк, загоняя силу обратно. «Посмотрим», — зло процедил епископ и, махнув рукой телохранителем, стремительно покинул помещение. «Проследить», — шепнул Марк, прикрывая рот ладонью, словно пряча зевоту. «Да, хозяин», — прошелестел сухой голос. По залу пронесся сквозняк и стало чуть светлее. «Марк, дружище!» На плечо легла изящная ладонь Дон Диего. Сильные пальцы сжались, привлекая к себе внимание. «Держи себя в руках! От тебя дым идет!» Рядом щелкнула камера. Диего ослепительно улыбнулся, обнимая Марка и разворачивая его в сторону подбежавших газетчиков. «О чем вы говорили с епископом Ивелийским? Правда ли, что Церковь Единого настаивает на смене официальной религии? Кто будет вашей следующей супругой? Вы уже присмотрели себе невесту?» «Господа», — Константин возник перед обступившими Марка газетчиками, — «герцог ответит на все вопросы завтра, а сегодня здесь праздник. Через 10 минут я попрошу вас покинуть помещение, а пока угощайтесь». Он махнул в сторону накрытых столов. Марк сжал кулаки. «Надоело. Разогнать всех к демонам. Я приготовил для тебя сюрприз». Дон Диего тихо рассмеялся. «Ты очень напряжен. Когда у тебя был секс?» 3 недели назад, буркнул герцог. «Друг мой, ты рискуешь», укоризненно произнес Дон Диего. «Возьми себе наложницу». «Не хочу». «Отчего?» пока подыщут подходящую, пока ее проверят, пока я ее приручу. Дилемма. Значит... Угу. Ты справишься. А теперь мой сюрприз. Свет потух, заиграла музыка. Затем начали зажигаться свечи. Константин выкатил в центр огромный торт. «Сколько на этот раз?» — усмехнулся герцог, глядя, как из торта с визгом выпрыгивают девушки, вся одежда которых состоит из украшений и всевозможных цепочек. «Пять танцовщиц, и все они твои на эту ночь!» Вокруг защелкали камеры, и со всех сторон вспыхивал магический свет. Газетчики старались запечатлеть весьма эротичный танец девушек. «А мой подарок лучше!» — к ним подошел Дон Аманда с бокалом в руке. Марк почувствовал, как вокруг него сгущается холод. Кто-то пытается проникнуть в сознание? Здесь, на вечеринке, в его доме, вместе его силы? И кто же этот смертник? Герцог быстро оглянулся и успел увидеть, как в двери мелькнул шлейф белой сутаны. Здесь был храмовник, но отчего он его раньше не видел? «Константин!» Аманда что-то еще говорил, но Марк его не слушал. «Кто вышел только что из зала?» «Никого не было, мой господин?» Дворецкий смотрел, как всегда, чуть насмешливо. Герцог понял, что звереет. «Да, Диего прав, ему нужна женщина. Контролировать себя все труднее и труднее. Найди мне его», — прошипел он в лицо демону. «Да, мой господин, но что делать с подарком Дона Аманды?» «Сюрприз!» — закричал на весь зал Аманда, привлекая к ним всеобщее внимание. «Константин, запускай!» Марк сжал кулаки. «Сеньоры и сеньориты! Личная рабыня Дона Марка! Подарок, от которого нельзя отказываться! Алле, алле, алле, алле!» «Да, нельзя. Еще один дурацкий обычай». Дверь распахнулась. Со всех сторон защелкали камеры, раздались возгласы. Марк почувствовал, как тьма застилает глаза. Завтра все таблоиды будут пестреть снимками магистра, принимающего в дар рабыню. В стране, где рабство запрещено уже 100 лет, он, герцог Ортис, беспощадная рука правосудия, принимает в дар рабыню. Епископ будет счастлив. Она стояла у двери в каком-то нелепом старомодном платье отвратительного коричневого цвета, обмотанная широкой алой лентой с кривым бантом. Черные волосы собраны в пучок, на голове блин с пером, лицо закрывает серебристая полумаска. Девушка комкала юбку платья и явно была на грани обморока. Более жалкое зрелище представить трудно. А вот и документы. К ним подошел улыбающийся секретарь Аманда и протянул Марку золотой поднос, на котором лежала тонкая папка. «С днем отца, ваша светлость!» «Я тебя уничтожу, сотру в порошок, раздавлю, как червя», глядя в глаза секретарю, отчетливо подумал Марк. И судя по тому, как вздрогнули плечи мужчины, тот все понял. «Сеньорита, вы добровольно продали себя в рабство!» — выкрикнул кто-то из толпы газетчиков. «Сколько вам за это платит герцог Ортис? Что заставило вас стать постельной игрушкой магистра? Не боитесь гнева богов?» «Убери их», — спокойным холодным голосом произнес Марк. «Рабыню ко мне в кабинет. Бумаги туда же». Константин метнулся в сторону обступивших подарок газетчиков. «Благодарю, Аманда, за столь щедрый дар», — повернулся герцог к другу. «Надеюсь, тебе не придется об этом пожалеть», — закончил он с угрозой. «О, нет!» — весело воскликнул Дон Аманда. «Пользуйся, но признайся, что неожиданный сюрприз удался. Ты ведь не ожидал?» Он обхватил герцога за плечи, увлекая к столам с выпивкой. «Я подарил тебе холст. А что ты на нем нарисуешь, меня не волнует». «Да, Аманда», — усмехнулся присоединившийся к ним Диего. «Неожиданный подарок». «Думаю, Марк сумеет ее укротить», — хохотнул весельчак Аманда и ущипнул одну из танцовщиц, облепивших хозяина дома. «К моему дню рождения он нам продемонстрирует результат». Герцог криво усмехнулся. «А это может быть интересным. Главное — пережить разговор с венценосным кузеном, а он последует. как только за завтраком королю положат на стол утренние газеты».